Глава 15. На лекцию Эллен У я пришел загодя. Аудитория была почти пуста, но Масала уже сидела и что-то читала в ноутпаде. Я опустился через стул от нее. Она не подняла глаз. «Доброе утро». Она взглянула на меня, холодно ответила «доброе утро» и сразу вернулась к чтению. Сними я ее сейчас, зрители решат, что фильм делался под дулом пистолета. Язык жестов всегда можно отредактировать. Впрочем, это не важно. Я сказал. «Как вам такое? Я обещаю не использовать то, что вы сказали вчера про культы, при условии, что потом вы все обдумаете и выскажетесь еще раз». «Ладно, это честно». Она снова взглянула на меня и добавила. «Не хочу показаться невежливой, но мне правда надо дочитать». Она показала ноутпад со статьей Эллен У из Physical Review полугодовой давности. Я промолчал, но, видимо, удивился достаточно очевидно. Масала заметила виновато. «В сутках всего 24 часа». Конечно, я должна была прочесть это месяцы назад, но... Она нетерпеливо махнула рукой. «Можно я сниму, как вы это читаете?» Она испугалась. «Чтобы все узнали?» Я продекламировал. «Нобелевская лауреатка наверстывает домашнее задание. Все увидят, что и вы в чем-то похожи на нас, смертных». И едва не добавил, у нас это называется очеловечиванием. Масала сказала твердо. «Можете снимать, когда начнется доклад. Так мы договаривались, верно?» «Верно». Она перестала обращать на меня внимание и с головой ушла в статью. Враждебность и смущение исчезли. Я вдруг почувствовал, что с души у меня свалился камень. Минуту назад мы с ней спасли фильм. Ее отношение к культам показать надо, но она вправе высказаться более дипломатично. Простой, очевидный компромисс. Жалко, раньше не додумался. Я заглянул в ноутпад Масалы, не снимая. Всякий раз, как попадалось уравнение, она вызывала программу помощника. На экране возникали окна, полные перекрестных алгебраических проверок и подробного разбора каждого шага в доказательствах У. Интересно, может, с таким подспорьем и я бы лучше понял статью? Вряд ли. Многие места в поясняющих окошках были для меня темнее самого текста. Я в общих чертах понимаю, о чем говорится на конференции. Масала же способна с небольшой компьютерной подсказкой заглянуть в тот слой, где математика либо выдерживает пристальную проверку, либо рассыпается. Никаких красноречивых убеждений, никаких впечатляющих метафор, никаких призывов к интуиции. Просто последовательность уравнений, которые непреложно вытекают, либо не вытекают одно из другого. Разумеется, такая проверка ничего не доказывает. Если неверны физические предпосылки, безупречная цепочка рассуждений породит лишь изящные фантазии. Тем не менее, крайне важно выверить сами связи, потянуть за все ниточки в логической паутине, связывающей две возможности. Насколько я понимаю, все теории, все наборы общих законов и вытекающих из них частностей составляли неразделимое целое. Ньютоновские законы движения и тяготения, кеплеровские идеализированные эллиптические орбиты, все частные, доэйнштейновские модели Солнечной системы соединялись в единую ткань, в одно плотное переплетение рассуждений. Ничто из них не оказалось полностью верным, и пришлось содрать целый слой ньютоновской космологии, запустив ногти под край, где скорости приближаются к световой, чтобы проникнуть глубже. И с тех пор такое повторялось десятки раз. Хитрость в том, чтобы знать, из чего именно состоит данный слой, оценить каждый тесно связанный набор неверных идей и ложных предсказаний, пока не дойдешь до цельного, самодостаточного уровня, отвечающего всем доступным наблюдениям внешнего мира. Вот что ставит Вайолет Масалу особняком от половины ее коллег, не говоря уже о третьесортных журналистах. И никакому очеловечиванию этого не изменить. Если предложенное ТВ не согласуется с экспериментальными данными или рассыпается под грузом собственных противоречий, Масала, и только она сумеет проследить всю логическую цепочку и содрать блестящее заблуждение, как ровный слой отмершей кожи. А если это не блестящее заблуждение? Если предложенное ТВ окажется безупречной? Глядя, как она читает изощренное уравнение У, словно художественную книгу, я представлял, что ТВ, ее или не ее, уже принято. И Масала терпеливо просчитывает следствие теории во всех масштабах, на всех уровнях сложности, для всех энергий, чтобы по мере сил связать Вселенную в единое целое. Зал постепенно наполнялся. Когда У поднялась на сцену, Масала как раз дочитала статью. Я прошептал. «Каков приговор?» Масала задумалась. «По-моему, она в основном права. Она не вполне доказала то, что хотела доказать, пока еще. Но я почти уверена, что она на верном пути». «Вас это не пугает?» – удивился я. Она подняла палец к губам. «Потерпите, давайте послушаем». Эллен У живет в Малайзии, но вот уже 30 лет работает в Бомбейском университете. У нее множество статей в соавторстве, в том числе две с Бутса и одна с Массалой. Однако почему-то она гораздо менее известна. Вероятно, у нее есть и воображение Бутса, и строгость Массалы, но, видимо, она не так смело раздвигает рамки, которые видны уже задним числом. Не умеет отыскать задачу, которая даст впечатляющее общее решение. Из лекции я не понял почти ничего, хотя записывал каждое слово, каждый график. Мысли мои занимало другое. Как проще объяснить зрителям суть? Может быть, с помощью интерактивного диалога? Загадайте любое число от 10 до 1000. Не говорите его мне. Загадывается 575. Сложите цифры. 17. Сложите снова. 8. Прибавьте 3. 11. Высчитайте из задуманного числа. 564. Сложите цифры. 15. Разделите на 9 и возьмите остаток. 6. Возведите в квадрат. 36. Прибавьте 6. 42. У вас получилось 42? Да. Теперь попробуйте снова. Окончательный результат неизбежно окажется тем же самым. Весь ход вычислений в этом дешевом фокусе – лишь затянутый способ сообщить, что x минус x равняется нулю. У доказывала, что весь подход Массалы к ТВ строится на том же. Математика в конце концов себя перечеркивает. На другом уровне и гораздо менее очевидным способом, но как ни крути, тавтология остается тавтологией. У говорила тихо. На экране за ее спиной проплывали уравнения. Чтобы сократить работу Массалы саму на себя, ей пришлось доказать десяток новых, чисто математических теорем, достаточно сложных и полезных, независимо от того, достигнута ли цель. Это не мое невежественное мнение. Я просмотрел отзывы на ее последние работы. Меня это изумляло. Неужели можно так сложно и красиво доказывать, что x минус x равняется нулю? Как будто причудливо скрученная веревка, сотни тысяч раз пересекающая сама себя, оказывается незавязанной и распускается, стоит осторожно дернуть за конец. Может, такая метафора еще лучше для интерактивной версии. Зритель силовой перчатки сможет сам себя потянуть и убедиться, что узел – всего лишь замаскированная петля. Впрочем, нельзя просто уцепиться за два тензорных уравнения Массалы и дернуть, чтобы узнать, как они соединены. Надо распутывать ложный узел мысленным взором. С помощью программы, но и она не всесильна. Всегда возможны ошибки. Все решают мелочи. У закончила, было предложено задавать вопросы. Зрители сидели тихо, кое-кто робко попросил пояснить частности. Никто не высказывал одобрения или неприятия. Я повернулся к Массале. Вы по-прежнему думаете, что она на верном пути? Массала замялась. Да. Аудитория начала пустить. Уголком глаза я видел, как многие, проходя мимо Массалы, задерживают на ней взгляд. Все было очень прилично. Никаких восторженных подростков, просящих автографы. Но на многих лицах читалось почтительное восхищение. Я приметил несколько фанатов из тех, что заметно поддерживали Массалу на пресс-конференции, однако нигде не увидел Кували. Так тревожиться о Массале и не крутиться рядом – странное поведение. Я спросил. Что это значит для вашей ТВ, если у права? Массала улыбнулась. Возможно, это укрепляет мою позицию. Почему? Я не понимаю. Она взглянула на ноутпад. Долго объяснять. Может, перенесем разговор на завтра? То есть на среду после обеда до нашего первого интервью. Конечно. Мы вышли вместе. Массала явно куда-то спешила. Сейчас или никогда. Я сказал. Меня кое-что просили вам передать. Не знаю, важно ли это. Массала сказала рассеянно. Давайте. В аэропорту ко мне подошел некто Акили Кували. Она никак не отреагировала на имя, и я продолжил. Из ортодоксальных антропокосмологов. Массала тихо застонала, прикрыла глаза и остановилась. Потом повернулась ко мне. Давайте проясним раз и навсегда. Если вы хоть раз обмолвитесь об антропокосмологах в своем фильме... Я торопливо перебил. Не имею такого желания. Она взглянула сердито и недоверчиво. Я прибавил. Думаете, они позволили бы мне, даже если бы я хотел? Она не смягчилась. Не знаю, как они поступят. Чего хотел от вас этот человек, если не рекламы своих безумных измышлений? Я сказал осторожно. Кували считает, что вам грозит какая-то опасность. Подумал, не затронуть ли вопрос об эмиграции в безгосударство, но побоялся. Массала и без того готова была взорваться. Она ответила едко. Ну что после этого говорить об антропокосмологах? Трогательная забота, конечно, но ведь мне же ничего не грозит. Она махнула в сторону пустой аудитории, словно показывая, что там не прячутся убийцы. «Так что пусть расслабятся. И выбросьте их из головы. Тогда мы оба сможем заняться своим делом. Ладно?» Я тупо кивнул. Она зашагала прочь. Я нагнал ее. «Послушайте, я их не искал. Ко мне еще в аэропорту подходит незнакомое лицо и начинает делать загадочные намеки на какую-то якобы грозящую вам опасность. Я счел, что вы вправе об этом узнать, вот и все. Я не догадывался, что вы терпеть не можете именно этот культ. И если вся эта тема табу, отлично. Я больше никогда о них с вами не заговорю». Масала остановилась. Лицо ее разгладилось. «Прошу прощения. Я совершенно не собиралась устраивать вам взбучку. Но если бы вы знали, что за злокачественный вздор...» Она не закончила фразу. «Ладно, не обращайте внимания. Вы сказали, разговор закрыт? Вас они не интересуют?» Она ласково улыбнулась. «Значит, и спорить не о чем. Тогда до завтра после обеда. Мы сможем наконец-то поговорить о существенном. Очень на это надеюсь». Я проводил ее взглядом, потом вернулся в пустой зал, сел в первом ряду и задумался. С чего я взял, что смогу объяснить Вайолет Масалу миру? Я не знал, что думает любимая женщина, живя с ней бок о бок. Как же мне разобраться в этой нервной, молниеносной незнакомке, чья жизнь вращается вокруг математики, которую я едва понимаю? Ноутпад настойчиво запищал. Я вынул его из кармана. Гермес счел, что лекция закончилась и можно подавать звуковые сигналы. Мне пришло послание от Идрани Ли. «Эндрю, вы вряд ли способны оценить какое-то событие, но люди, о которых мы говорили вчера вечером, согласились с вами побеседовать. Разумеется, не для печати. Улица Хомского, 27. Сегодня в 9». Я схватился за живот, чтобы не рассмеяться. «Я не пойду, не рискну. А что, если Масала узнает? Мне любопытно, но игра не стоит свеч». Через несколько секунд Гермес спросил. «Это ответ отправителю?» Я покачал головой. «Нет, это даже неправда». До дома, который назвала Ли, пришлось немного пройти от северо-восточной трамвайной линии. Квартал напоминал мне сиднейские зажиточные предместья, хотя здесь совсем не было зелени, ни кустика, ни травинки, только большие мощеные дворы да пошловатые скульптуры. Не видел я и электрических оград. Холодало, уже сказывалась осень. Коралловое основание без государства наводит на ложные ассоциации. Природные родичи его полипов не выжили бы так далеко от тропиков. Я подумал. Саранайт общалась с антропокосмологами, но Масала об этом не знает. Она не стала бы так восторгаться Сарой, если бы прослышала, что у той какие-то дела с Кували. Можно предположить, что, готовя поддерживая небо, Сара вышла на Ака и отчасти поэтому так добивалась права делать Вайолет Масалу. Возможно, теперь антропокосмологи готовы предложить мне ту же сделку. Помогите нам следить за Масалой, а мы позволим вам сделать эксклюзивный репортаж. Первый рассказ о самом засекреченном культе на планете. Но почему они считают, что должны защищать Масалу? Кто в их мировоззрении специалисты по ТВ? Чтимые гуру? Святые чудаки не от мира сего, которых должен защищать от врагов штат преданных последователей? Обожествлять физиков оригинальнее, чем обожествлять невежество. Однако понятно, отчего Масала встает на дыбы. Слышать, что ты драгоценный и при этом наивный, беспомощный проводник мистических озарений, еще противнее, чем когда тебе советуют смириться или вылечиться. Дом номер 27 оказался одноэтажным, выстроенным из серебристо-серого гранита подобного рифового известняка, большим, спален на 4-5, но с одним входом. Очень разумно для конспираторов поселиться на окраине, а не в кишащей журналистами гостинице. Из окон, установленных на полупрозрачность, струился гостеприимный желтый свет. Я прошел в незапертые ворота через двор, собрался с духом и позвонил. Если мистическое возрождение рядится в клоунские костюмы и вещает на весь мир о питательности воображаемых историй, то к встрече с культом, который отправляет свои ритуалы за закрытыми дверьми, я еще не очень готов. Но вот под жалобно пискнул, словно игрушка, в которую всадили нож. Я вынул его из кармана. Экран был пуст. Я впервые видел его таким. Дверь открылась. Хорошо одетая женщина с улыбкой протянула руку. «Я Аманда Конрой». Я ответил на рукопожатие, продолжая стискивать ноутпад. Она взглянула на мертвую машину. «Он не испортится, но, сами понимаете, наша встреча не для печати». Выговор у нее был, как на западном побережье США. Кожа откровенно неестественная, молочно-белая и гладкая, как мрамор. Возраст я определить не смог. Что-то от 30 до 60. Я прошел вслед за ней по мягкому ковру прихожей. Гостиную украшали 5-6 картин, больших, абстрактных, красочных. Мне они показались бразильским псевдопримитивом, работами модной школы ирландских художников, хотя они вполне могли оказаться подлинными. Сознательные перепевы полотен, созданных в Сан-Паулу в 20-х, стоят сейчас сотни тысяч раз больше, чем настоящие из Бразилии. Так или иначе, 4-метровое панно явно недешево, как и скрытое устройство, превратившее мой ноутпад в кирпич. Я и не пытался вызвать очевидца. Только порадовался, что перед выходом из отеля послал утренний метраж на домашний компьютер. Казалось, мы в доме одни. Конрай предложила. «Садитесь, пожалуйста. Хотите выпить?» Она подошла к большому автомату для выдачи прохладительных напитков. Я взглянул на машину и отказался. Это был синтезатор за 20 тысяч долларов, собственно, увеличенный домашний фармацевт, способный приготовить что угодно, от апельсинового сока до коктейля нейроактивных аминов. Странно видеть его в безгосударстве. Мне не позволили провести мой старенький фармаблок. Но я не учил резолюцию ООН наизусть и не знаю, какую технологию запрещено экспортировать вообще, а какую только из Австралии. Конри села напротив меня, на мгновение задумалась. Потом начала. С Акили Кувале меня связывает близкая дружба. Но уж очень некоторые люди неуправляемы. Обезоруживающая улыбка. Не представляю, какое у вас сложилось впечатление после того, как вы услышали весь этот вздор в духе плаща и кинжала. Выразительный взгляд на мой ноутпад. Полагаю, ваше желание сохранять строгую секретность не исправило дело. Но поверьте, тут нет ничего зловещего. Вы прекрасно знаете, что средства массовой информации способны сделать с группой людей и их взглядами, как исказить и то, и другое из любых соображений. Я попытался было встрять, собственно, чтобы поддакнуть, но Конрай не дала. Я не собираюсь чернить вашу профессию, но мы столько раз видели, как это происходит с другими группами, что решили отказаться от всякой публичности. Мы сделали нелегкий выбор. Вообще отказались от освещения. Мы не хотим, чтобы нас расписывали перед всем миром, честно или предвзято, сочувственно или враждебно. Если у нас нет никакого общественного имиджа, то исчезает и проблема искажений. Мы те, кто мы есть. Я заметил. И все же вы пригласили меня сюда. Конра печально кивнула. Отняли у вас время и рискуем еще больше испортить положение. Ну, что нам оставалось? Неосторожность Акили разбередила ваше воображение, и вряд ли вы так легко отступитесь. Поэтому я готова открыто обсудить с вами наше воззрение, чтобы вам не собирать по кускам ненадежные слухи из третьих рук. Но все это не для записи. Я поерзал на стуле. Вы не хотите, чтобы я привлекал внимание, задавая вопросы не тем людям, и готовы ответить на них сами, лишь бы я заткнулся? Я ожидал, что Конрай начнет обиженно отнекиваться и сыпать эвфемизмами, но она сказала спокойно. Именно так. Видимо, Идра Нили воспользовалась моим советом буквально. Просто скажите, что я вышел на вас более-менее случайно, что я спрашивал всех направо и налево. Если АК поверили в то, что я собираюсь спрашивать об исчезновении Кували всех журналистов и физиков в безгосударстве, понятно, зачем они позвали меня к себе. Я спросил, почему вы решили мне доверять? Что помешает мне обнародовать ваши слова? Конрай развела руками. Ничего, но зачем? Я видела ваши прошлые фильмы. Ясно, что вас не интересуют квазинаучные группировки вроде нашей. Вы снимаете Валет Масалу на Эйнштейновской конференции. Тема сама по себе захватывающая. Вы не сможете обойти вниманием «Смирись, наука» и «Мистическое возрождение», потому что они постоянно лезут в кадр. Мы другое дело. Нас нет. И если вы не изготовите подделку, то что вам показывать? Пятиминутное интервью с самим собой на тему нашего разговора? Я не знал, что ответить. Она была права во всем. Да плюс еще антипатия Вайолет Масалы к антропокосмологам и риск утратить ее сотрудничество, если меня уличат в общении с ними. Мало того, позиция АК внушала мне уважение. Почти все, кого я встречал в последние несколько лет, начиная с гендерных мигрантов, бегущих от чужих определений особенностей пола, и кончая такими, как Монро, беженцами от национального словословия, устали от людей, присвоивших себе право их изображать. Даже культы невежества и специалисты по ТВ недовольны друг другом по той же причине. Хотя в конечном счете состязаются за право определить всего лишь свою собственную принадлежность. Я ответил осторожно. Я не могу принести безусловный обет молчания, но постараюсь уважать ваше желание. Конрай, видимо, этим удовлетворилась. Возможно, она взвесила все еще перед нашей встречей и решила, что короткий брифинг меньше из двух зол, даже если не удастся вытянуть из меня никаких обещаний. Она заговорила. Антропокосмология – всего лишь современная форма древнего учения. Не буду тратить ваше время, рассказывая о том, что роднит и что отличает нас от разного толка философов классической Греции, раннего ислама, Франции 17 века, Германии 18. Если захотите, вы разыщите это сами. Я начну с человека, о котором вы наверняка слышали. Физик 20 века по имени Джон Уилер. Я важно кивнул, хотя вспомнил всего лишь, он вместе с другими создал теорию черных дыр. Конрай продолжала. Уилер защищал мысль, что Вселенная формируется теми, кто ее населяет и объясняет. Его любимая метафора была такая. Знаете игру в 20 вопросов? Один человек задумывает предмет, другой задает вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», и пытается угадать. Есть и другой способ играть в игру. Вы ничего не задумываете. Отвечаете «да» или «нет» более или менее случайно, но так, чтобы не противоречить уже сказанному. Если вы сказали, что оно синее, вы не можете потом согласиться, что оно красное, даже если еще не решили, что это за оно. Но чем больше задано вопросов, тем уже рамки, в которых остается оно. Уиллер предположил, что Вселенная ведет себя как этот неизвестный объект, определяется в сходном процессе задавания вопросов. Мы делаем наблюдения, ставим эксперименты, то есть задаем вопросы. И получаем ответы, более или менее случайные, но никогда полностью не противоречащие один другому. И чем больше вопросов мы задаем, тем более строгую форму обретает Вселенная. Я уточнил. Вы об измерении микроскопических объектов. Некоторые свойства субатомных частиц не существуют, пока они не измерены. И результат во многом случайен, но если сделать второй замер, то ответ будет тот же. Все это известно давным-давно и не вызывает сомнений. Видимо, Уиллер говорил о таких вещах. Конрай согласилась. Это определенный пример. Он восходит к Нильсу Бору, у которого Уиллер учился в Копенгагене в 30-х годах прошлого века. Квантовые измерения вдохновили его на создание модели. Но Уиллер и его последователи пошли дальше. Квантовые измерения относятся к конкретному микроскопическому событию, которое происходит либо не происходит. Случайным образом, но в соответствии с существующими законами. То есть речь идет о том, выпадет орел или решка, а не о форме монеты и не о вероятности выпадения в серии последовательных бросков. Легко понять, что монетка не лежит орлом или решкой, пока она крутится в воздухе. Но что, если у нас нет даже конкретной монеты? Что, если не существует заданных законов, определяющих систему, которую вы собираетесь измерить? Как не существует заранее результата этих измерений? Я устало спросил. И что тогда? Все это было довольно неожиданно. Я готовился услышать обычный культистский бред об архетипичных колдунах и знахарках, о жгучей необходимости вернуть утраченную мудрость алхимиков. Труднее установить, когда начинают завираться в разговоре о квантовой механике. В устах красноречивого шарлатана она легко превращается во что угодно, от научного основания телепатии до подтверждения дзен-буддизма. Ладно, даже если я не понял, когда Конрай перешла от известных научных истин к антропокосмологическим фантазиям, то разберусь позже. Едва получу обратно электронную титьку и смогу залезть в серьезные работы. Конрай улыбнулась и продолжала в том же духе. Исторически сложилось, что физика слилась с теорией информации. Вернее, некоторое время довольно много людей работали на их стыке. Они пытались установить, есть ли смысл говорить обо всем строении. Не о пространстве времени отдельного микроскопического события, но обо всех квантовых механизмах, обо всех различных, тогда еще не объединенных, уравнениях поля, как очереди ответов «да» и «нет». Реальность возникает из информации, из накопленного знания. Как сказал Уиллер, бит определяет бытие. Я сказал, похоже на то, что из этой замечательной идеи ничего не вытанцевалось. Во всяком случае, на конференции такого не говорили. Конрай согласилась. Информационная физика почти сошла на нет, когда разрозненные знания сложились в стандартную объединенную теорию поля. Что общего у геометрии десятимерного пространства с последовательностью битов? Очень мало. Геометрия победила. И с тех пор этот подход был более плодотворным. А что антропокосмологи? У вас есть своя информационно-физическая ТВ, которую научный мир не принимает всерьез? Конрай рассмеялась. Нет-нет, мы не можем, да и не хотим состязаться на этом поле. Пусть Бутса, Масала и Нисиды сражаются между собой. Уверена, что кто-то из них найдет безупречную ТВ. И тогда вернемся к уиллеровской модели Вселенной. Законы физики возникают из устойчивой последовательности наблюдений случайным образом. Однако, если событие не существует, пока оно не зафиксировано, значит и закон не существует, пока он не понят. Но здесь возникает вопрос. Понят кем? Кто решает, что значит устойчивое? Кто решает, какую форму примет закон или в чем состоит объяснение? Если бы Вселенная слушалась любого человеческого объяснения, мы бы жили в мире, где буквально верна космология каменного века. Или еще при жизни очутились бы в старой сатире на загробную жизнь. Отдельное небо для каждой конфликтующей веры. Однако мир не таков. Сколько бы люди ни спорили, мы по-прежнему живем в одном мире. Мы не разбегаемся по разным вселенным, где наши объяснения были бы конечной истиной. Да уж. Мне живо представилось, как театральная труппа мистического возрождения уходит за Карлом Юнгом в наряде гамельского крысолова через черную дыру, за которой лежит совершенно иной, недоступный для рационалистов мир. Я спросил, не означает ли это, что Вселенная вовсе не предполагает участника, что законы существуют объективно, независимо от людского понимания? Нет, Конрай улыбнулась, словно поражаясь моей наивности. Все в реальности и квантовой механике вопиет против абсолюта. Абсолютного времени, абсолютной истории, абсолютных законов. Однако, по-моему, это означает, что сама идея участия требует строгой математической формулировки и тщательного анализа разных вариантов. С этим трудно было спорить. Но ради чего? Если вы не состязаетесь за открытие успешной ТВ? Ради того, чтобы понять, как научная ТВ породит реальную. Как знание уравнений, описывающих бытие, определяет это бытие. Настолько однозначно, что мы не способны заглянуть дальше этих уравнений. Я рассмеялся. Если вы не способны заглянуть дальше, то попадаете прямиком в метафизику. Конрай не сморгнула. Конечно. Но мы уверены, что это можно сделать научными методами, с помощью логики и соответствующего математического аппарата. Вот что такое антропокосмология. Старый информационно-теоретический подход, возрожденный как нечто внешнее по отношению к физике. Может быть, не надо открывать саму ТВ, важнее осмыслить факт, что ТВ существует. Я подался вперед и, кажется, непроизвольно улыбнулся, зачарованный, несмотря на весь мой скептицизм. То, что она говорит, вздор, но, по крайней мере, восхитительный вздор. Но как именно? Какая из возможностей, которую вы собираетесь тщательно анализировать, может придать теории силу, которой еще нет в природе? Конрай сказала, вообразите такую космологию. Забудьте о Вселенной, которая начинается с правильного большого взрыва, создающего звезды, планеты, разумную жизнь и культуру, способную все это осмыслить. Возьмите за исходную точку сам факт, что есть человеческое существо, способное объяснить Вселенную посредством единой теории. Переверните все с ног на голову и считайте единственной данностью существования этого человека. Я заметил раздраженно. Как можно считать это единственной данностью? У вас есть живой человек и больше ничего. Если дано, что этот человек существует, значит, должна быть и Вселенная, которую он объясняет. Вот именно. Конрай улыбнулась спокойно и здраво, но у меня волосы зашевелились. Я вдруг понял, что она сейчас скажет. От этого человека берет начало Вселенная, распространяясь во всех направлениях, в прошлое и в будущее. Не выплескивается из допространства, не порождается неведомо как при начале времен, а тихо кристаллизуется вокруг одного человека. Вот почему Вселенная подчинена одному закону – теории всего. Ее объясняет один человек. Мы называем его ключевой фигурой. Все и вся существует, поскольку существует ключевая фигура. Космология Большого Взрыва могла бы не привести ни к чему. Породить Вселенную холодной пыли, Вселенную черных дыр, Вселенную мертвых планет. Однако ключевой фигуре нужно все, что содержит Вселенная – звезды, планеты, жизнь – чтобы объяснить собственное бытие. Она должна осознать все это, без пробелов, без несоответствий, без противоречий. Вот почему миллиарды людей и впрямь заблуждались. Вот почему мы не живем в космологии каменного века и даже в мире ньютоновской механики. Прежние объяснения недостаточно мощны и связаны, чтобы породить Вселенную, и объяснить мозг, способный вместить такое объяснение. Я сидел и смотрел на Конрай. Мне не хотелось ее обижать, но ничего вежливого на ум не приходило. Это был чистейший культистский трёп. С тем же успехом она могла объявить, что Вайолет Масала и Генри Буцак – инкарнации двух враждующих индуистских божеств, или что Атлантида восстанет со дна морского и звезды обрушатся, когда будет написано последнее уравнение. Только если бы она это сказала, вряд ли бы у меня побежали мурашки. Все, что она говорила, было так близко к науке, что я на время оказался обезоруженным. Она продолжала. «Мы не можем наблюдать, как возникает Вселенная. Мы – ее часть». И заперты в пространстве времени, созданном в момент объяснения. Единственное, что мы надеемся увидеть, как некто впервые осознает ТВ целиком, со всеми вытекающими последствиями и невидимо, неощутимо поймет нас и тем самым создаст. Вдруг она рассмеялась, разрушив чары. Это только теория. Математически она безупречна, но по самой своей сути совершенно непроверяема. Так что, конечно, мы можем ошибаться. Однако теперь вам понятно, почему такие, как Акили, слишком страстно верящие в правильность этой теории, боятся, чтобы с Вайолет Масалой ничего не произошло. Я пошел дальше на юг, к другой трамвайной остановке. Мне надо было немного побродить под звездами, чтобы вернуться обратно на Землю. Даже если без государства нельзя назвать твердой почвой. Откровения Конрай меня успокоили. Наконец-то все ясно, и можно больше не отвлекаться от работы. Ака – безобидная сумасшедшая. Забавно было бы упомянуть их сноски к Вайолет Масале, но фильм не разрушится, если их там не будет. Как хочет сама Масала, как хотят они. Зачем оскорблять и ее, и их во имя бесстрашной журналистики? А на самом деле, чтобы вызвать короткую усмешку у пользователей Зринет. А у Кували вообще паранойя. объяснимое, если не простительное. С жизнью потенциальной ключевой фигуры лучше не шутить. Вселенная, конечно, не рухнет. Если вы умрете, так и не успев объяснить ее и тем самым создать, значит, это сделает кто-то другой. Однако даже кандидат в Творцы заслуживает величайшего почтения. Теперь, когда пошли слухи об эмиграции Масалы в безгосударство, Кували видит врагов за каждым выступом рифового известняка. Я ждал трамвая на пустой улице, глядя сквозь чистый холодный воздух на яркую россыпь звезд и спутников. Изящные измышления Конрой все еще крутились в голове. Если Масала ключевая фигура, то правильно она так презирает антропокосмологов. Но если ее объяснение Вселенной будет содержать ТВ и больше ничего, тогда все отлично. Если же она примет антропокосмологов всерьез, то выпадет из тугой паутины объяснений, которую плетет для всех нас. Теория всего не будет теорией всего, если под ней останется другой, более глубинный пласт. А здорово породить вокруг себя собственную Вселенную, предков, без которых не объяснить свое существование, миллиарды других людей, как естественное логическое следствие, а равно как и более дальних родичей, растения и животных, планету под ногами, солнце, вокруг которого она вращается, другие планеты, звезды и галактики, не столь необходимые для выживания, но позволяющие превратить относительно простую ТВ, которая уместится в одной голове, в более хитрую, которая лучше подойдет мирозданию. Объяснить все это и тем самым пробудить к жизни – дело непростое, и кому охота создавать прежде силу для самого творения? Осознать и тем самым создать антропокосмологию, которая поможет осознать и тем самым создать. Мудрое разделение властей. Пусть метафизикой занимается кто-нибудь другой. Подошел трамвай. Я сел. Двое пассажиров улыбнулись и поздоровались. Мы немного поболтали. Никто не вытащил оружие и не потребовал денег. По дороге к гостинице я просмотрел несколько документов в ноутпаде, проверил, все ли цело после отключения. Перед поездкой я составил список вопросов к антропокосмологам. И, как выяснилось, задал почти все. Остался лишь один. Неплохо для человека, привыкшего во всем опираться на электронный костыль. Но все равно досадно. Кували, по собственному утверждению, принадлежит к ортодоксальным АК. Если та дикая метафизика, которой напичкала меня Конрой, ортодоксальная антропокосмология, то что же исповедуют неортодоксы? Моя успокоенность пошатнулась. Я услышал лишь одно изложение доктрины АК. Конрой взяла на себя роль рупора, но это не значит, что остальные думают так же. Мне нужно, по меньшей мере, еще раз поговорить с Кували. Но не торчать же перед домом в надежде на случайную встречу. В номере я велел Гермесу просмотреть мировые коммуникационные справочники. Он нашел 7000 Кували в десятке стран, но ни одного или одной Акили. Вероятно, это прозвище, уменьшительное имя или неофициальный асексуальный псевдоним. Не зная даже страну происхождения, поиск было не сузить. Я не снимал наш с Кували разговор, но, тем не менее, закрыл глаза и вызвал очевидца. С помощью программы фоторобота мне удалось создать образ Кували. Цифровой в животе и зрительный перед глазами. Я вытащил кишку, скопировал картинку в ноутпад и прочесал все мировые информационные базы данных в поисках имени или лица. Не каждому выпадают свои 15 минут славы, но при том, что кроме огромного количества коммерческих, существует еще 9 миллионов любительских сетевых журналов. Не надо быть знаменитостью мирового масштаба, чтобы попасть в архив. Достаточно победить на агротехнической выставке в сельской Анголе или забить решающий гол в футбольном первенстве на титул чемпиона Ямайки или... Однако удача мне не улыбнулась. Электронная титька снова подкачала, а я стал беднее на $300. Так где еще искать, если не в сетях? В реальном мире. Но не бегать же по улицам без государства. Я снова вызвал очевидца и пометил фоторобот к постоянному списку в реальном времени. Если Кували промелькнет где-нибудь на краю зрения, снимаю я или нет, замечу сам или нет, очевидец сразу даст знать.